странно, что вы не обратили внимания на логичность этого языка, — отвечал Ари. Господь Бог считал древнееврейский настолько логичным, что он велел написать Библию именно на этом языке. Китти улыбнулась и кивнула. Оркестр заиграл фокстрот. «Танцуете, мисс Фремонт?» Марк откинулся на стуле и следил за тем, как Бен Канаан повел Китти к площадке, обнял ее и ловко повел в танце. Марку не нравилась искра, вспыхнувшая, когда они увидели друг друга. Ему было неприятно думать, что Китти такая же, как все, и готова заигрывать с мужчиной, как все. Они танцевали недалеко от его столика. На лице Китти застыло выражение какой-то растерянности, оно казалось неестественным. Затем Марк подумал о самом себе. С тех пор, как он прибыл на Кипр, его не покидало чувство, что здесь заваривается какая-то каша. Появление Бен Канаана только подтверждало эту догадку. Он достаточно хорошо знал палестинца и догадывался, что он один из главных агентов Моссада Алия Бет. Он знал также, что тот попросит его о чем-то, иначе он не стал бы искать встречи с ним. А Китти? Она интересовала его, как его Паркера спутница. Или было еще что-то другое? Китти была рослая женщина, но в объятиях Ари Бен Канаана она чувствовала себя девчонкой. Она испытывала странное чувство. Появление этого атлетически сложенного, красивого мужчины сбило ее с толку. Теперь в его объятиях, всего лишь минуту после того, как они познакомились, она чувствовала какое-то странное освобождение. Это было приятное чувство. Она уже много-много лет его не испытывала. В то же время ей все это казалось глупым. Танец кончился, и они вернулись к столику. «А я думал, что вы, палестинцы, умеете только плясать хору», — сказал Марк. «Я слишком долго подвергался влиянию вашей культуры», — ответил Ари. «Принесли сэндвичи». И он принялся жадно есть. Марк терпеливо ждал, когда он выложит перед ним цель своего прихода. Он внимательно посмотрел на Китти. Она уже овладела собой, хотя продолжала поглядывать искоса в сторону Ари, готовая каждую секунду к удару. Наконец Ари перестал есть и невзначай бросил. «Мне нужно поговорить кое о чем с вами обоими». «Здесь, в самом логове неприятеля», Ари улыбнулся. Он обернулся к Китти. «Паркер не успел сказать вам, что в известных кругах мою деятельность считают крамольной. Время от времени англичане даже оказывают нам честь, называя нас подпольем. Одна из первых мыслей, которые я стараюсь внушить новому члену нашей организации, это мысль об опасности, заключающейся в полуношных свиданиях. Я бы сказал, что нет на свете более подходящего места для обсуждения моего дела к вам, чем вот это». «Давайте пойдем хоть в мой номер», — сказал Марк. Не успели они закрыть за собой дверь номера, как Ари перешел прямо к делу. «Паркер, мы с вами можем оказать друг другу услугу». «Я слушаю». «Вы знакомы с лагерями для беженцев в Караолосе?» Марк и Китти кивнули. «Я тут набросал план побега 300 детей. Мы перевезем их сюда, а здесь, в Киренском порту, погрузим их на борт корабля. Ваши ребята уже давно занимаются нелегальной переправкой беженцев в Палестину. Это старо. Это будет ново, если вы мне поможете. Вы помните, какую бурю вызвало наше нелегальное судно «Обетованная земля»?» «Конечно, помню. Англичане неплохо получили тогда по шапке. У нас такое чувство, что если нам удастся спровоцировать еще один такой инцидент, как тогда с «Обетованной землей», то мы сможем заставить их отказаться от своей иммиграционной политики в Палестине». «Я вас плохо понимаю», — сказал Марк. «Если вам даже удастся устроить массовый побег из Караолоса, то как же вы доставите людей в Палестину? Если же вы их доставите, то мне что-то перепадет от этого?» «В том-то еще дело», — сказал Ари, — «что никуда дальше борта корабля и дальше Кирении они не попадут. Я вовсе не собираюсь переправлять их в Палестину». Марк потянулся вперед. Это становилось интересным. В плане Бен Канаана явно крылось больше, чем казалось на первый взгляд. «Положим», — сказал Ари, — «что из Караолоса сбегут 300 сирот, и мы их погрузим на корабль здесь, в Кирении. Положим дальше, что англичане нас накроют и не дадут судну сняться с якоря. Теперь, положим, вы напишете заранее репортаж обо всем этом, и этот репортаж лежит у вас где-то в Париже или Нью-Йорке. В ту самую минуту, когда дети будут все погружены на корабль, ваш репортаж появляется под аршинным заголовком на первой странице всех сколько-нибудь важных газет». Марк свистнул. Как большинство американских корреспондентов, он сочувственно относился к беженцам. Марк получит сенсационный материал, Бен Канаан получит гласность и вытекающую из нее пользу. Но достаточно ли сенсационным будет материал, и стоит ли ему связываться со всем этим? Дополнительной информации ему ждать было неоткуда. Посоветоваться он ни с кем не мог, он сам должен все обдумать и решить. Ари дал ему понюхать ровно столько, чтобы возбудить его аппетит. Задавать палестинцу дополнительные вопросы уже означало бы согласиться. Марк посмотрел на Китти, она ничего не понимала. «А как вы собираетесь устроить побег 300 детей из Караолоса и доставить их в Керению?» «Значит, вы согласны?» «Это значит только, что мне интересно знать. Ни к чему это меня еще не обязывает. Но вот вам мое слово, что если я не дам вам своего согласия, все равно все, что будет сказано в этой комнате, здесь и останется». «С меня этого достаточно», — сказал Ари. Он уселся на краю низенького комода и изложил свой план побега пункт за пунктом. Марк наморщил лоб. План был смелый, отважный, прямо-таки фантастический. И, несмотря на это, гениально простой. Все, что ему нужно было сделать, это написать репортаж, переправить его каким-нибудь образом в лондонское или в парижское отделение АСН, а когда он подаст заранее обусловленный знак, репортаж появится в газетах, и это произойдет в тот самый момент, когда состоится побег. Ари кончил, и Марк некоторое время обдумывал. Он закурил сигарету, прошелся по комнате и стал забрасывать Ари вопросами. Тот, казалось, все предусмотрел. Да, здесь таилась возможность целой серии сенсационных репортажей. Марк пытался взвесить, какие шансы на успех у невероятного плана Ари. Получалось не больше, чем 50 на 50. Марк принял во внимание, что Ари очень умный парень, что он знает английские порядки на Кипре, как свои 5 пальцев. Ему было известно также, что у Ари есть помощники, которым такое дело вполне по плечу. «Я вступаю в игру», — сказал Марк. «Прекрасно», — ответил Ари. «Я так и знал, что вы не упустите такой возможности». Он повернулся к Китти. «Миссис Фремонт, неделю тому назад вам предложили работу в детской секции. Вы обдумали это предложение?» «Я решила отклонить его». «Может быть, вы еще раз подумаете, чтобы, так сказать, помочь Паркеру?» «Нет, зачем нам Китти?» — вмешался Паркер. «Все учителя, няни и прочие работники с волей евреи», — ответил Ари. «И мы должны исходить из предположения, что все они у англичан на подозрении». «На подозрении в смысле чего?» «Сотрудничество с Моссадом. Вы христианка, миссис Фремонт. Нам кажется, что женщина вашего происхождения и вероисповедания будет пользоваться гораздо большей свободой действий». «Другими словами, вы собираетесь использовать Китти в качестве курьера?» «Более или менее. Мы подделываем в лагере всякие документы, в которых мы нуждаемся вне лагеря». Марк сказал: «Мне, пожалуй, лучше предупредить вас заранее, что я не пользуюсь особыми симпатиями англичан. Не успел я спуститься с самолета, как адъютант Сатерленда уже явился ко мне засвидетельствовать свое почтение. Мне, правда, это вряд ли помешает, но если Китти пойдет работать в Караолос, они, пожалуй, заподозрят, что она пошла туда по моему заданию». «Совсем напротив, они будут совершенно уверены, что вы никогда не послали бы ее работать в Караолос». «Может быть, вы и правы». «Конечно, я прав», — сказал Ари. «Допустим, что произойдет самое худшее. Допустим, что миссис Фремонт попадется с подделанными бумагами. Она решительно ничем не рискует. Будет, конечно, неловко, ее возьмут, пожалуй, под наблюдение или выпроводят с Кипра». «Минуточку», — сказала Китти. «Я слышала, как вы тут распоряжаетесь моей судьбой. Мне очень жаль, что мне вообще пришлось присутствовать при этом разговоре. Я не собираюсь идти работать в Караолос, мистер Бен-Канаан. Я не хочу быть замешанной в ваших делах». Ари бросил быстрый взгляд на Марка, тот только пожал плечами. «Она совершеннолетняя. Я думал, вы с Паркером друзья». «Мы и есть друзья», — сказала Китти. «Я вполне понимаю, что он заинтересован в этом деле». «Не понимаю, как это вы можете не быть заинтересованной в этом деле?» «Вы! У нас сейчас конец 46-го года. Еще через несколько месяцев мы будем праздновать вторую годовщину Победы. Между тем, множество людей все еще находится за колючей проволокой и в нечеловеческих условиях. В Караолосе есть дети, которые просто не представляют себе жизни за пределами колючей проволоки. Если мы не заставим англичан отказаться от своей политики, у них есть шансы остаться на всю жизнь за колючей проволокой». «Вот именно», — возразила Китти. «Все, что имеет отношение к Караолосу, безнадежно связано с политикой. Я уверена, что у англичан есть свои соображения. Я не хочу принимать чью-либо сторону». «Миссис Фремонт, я был капитаном в английской армии и награжден крестом за отвагу. Хоть и пошло, но скажу все-таки, что некоторые мои лучшие друзья англичане. У нас имеются десятки английских солдат и офицеров, не согласных со всем тем, что делается в Палестине, и помогающих нам днем и ночью. Тут политика ни при чем. Речь идет просто о человечности. Я сомневаюсь в вашей искренности. С чего бы вы стали рисковать жизнью 300 детей? У большинства людей имеется цель в жизни, сказал Ари. В Караолосе жизнь лишена цели. Бороться за свободу – это цель. У нас в Европе 250 000 людей, желающих попасть в Палестину. Любой из них с радостью поднялся бы на борт судна в Кирене, если бы ему предоставилась такая возможность. Вы очень хитры, мистер Бен-Канаан. Мне вас не переспорить. У меня нет на все готовых ответов, как у вас. Я думал, вы медсестра, — иронически сказал Ари. В мире достаточно горя. Существуют тысячи мест, где моя работа так же нужна, как в Караолосе, с той только разницей, что там это не связано с политикой. Почему бы вам не съездить сначала в Караолос, а уже тогда решать? Вам не удастся перехитрить меня. Я не дам себя спровоцировать. Я работала сестрой в ночную смену на станции скорой помощи, и почти не проходила ночи, чтобы я не имела бы дела с искалеченными. Вам вряд ли удастся показать мне в Караолосе что-нибудь такое, чего я не видел раньше. В комнате воцарилась тишина. Ари Бен-Канаан глубоко вздохнул и поднял руки в знак того, что сдается. «Жаль», — сказал он. «Через пару дней мы с вами увидимся, Паркер». Он повернулся к двери. «Мистер Бен-Канаан», — сказала Китти. «А вы уверены, что я не выдам вашего плана нашим общим друзьям?» Ари вернулся и посмотрел ей прямо в глаза. Она сразу поняла, что сказала не то. Жесткая улыбка чуть скривила его губы. «Мне кажется, что у вас просто заговорило женское самолюбие. Вы хотите, чтобы последнее слово осталось за вами. Вообще же я не часто ошибаюсь в людях. Просто не могу себе позволить этого. Мне нравятся американцы, у них еще не совсем вывелась совесть. Когда она проснется и у вас, вы сможете найти меня у господина Мандрии. Я буду очень рад показать вам Караолос. Вы очень уверены в себе, не так ли?» «Я бы сказал», — ответил Ари, — «что как раз в эту минуту я более уверен в себе, чем вы». Ари вышел из комнаты. Прошло несколько долгих минут, прежде чем улеглось напряжение, вызванное этим неожиданным визитом. Китти сбросила туфли и села на кровать. «Вот тебе и интересный вечер». «По-моему, ты правильно сделала, что не ввязалась во все это. А ты?» «Я другое дело. Тут всего на день работы, а может получиться целое дело. А если бы ты отказался, то они нашли бы какого-нибудь другого журналиста в Европе и привезли бы его на Кипр. Они очень неглупый народ, и у них нет недостатка в средствах. Я им просто подвернулся под руку». «Марк», — задумчиво сказала Китти, — «не повела ли я себя глупо?» «По-моему, ты вела себя ничуть не глупее, чем вела бы себя на своем месте любая другая женщина». Марк хотел дать ей понять, что от него не ускользнуло, какое впечатление произвел на нее Ария.